Но, несмотря на беспросветную бедность, всюду, куда я прихожу, ощущается надежда. Люди в Южной Африке считают: да, у нас пока очень тяжело, нам нужны рабочие места, у нас не хватает жилья, нам нужно бороться со СПИДом и ВИЧ, но все равно, в первый раз в жизни мы можем мечтать. Невозможное теперь стало возможным. Ожидание совсем меня не раздражает, его облегчает ощущение того, что теперь стало возможным. Я даже нахожу место, где обязательно когда-нибудь буду жить. Этот дом не продается, но все возможно. Я целиком погружаюсь в подготовку к встрече. Делаю записи для обсуждения на двух страницах, которые сокращают до размера двух конвертов с двух сторон, потом до одного конверта с двух сторон, и, наконец, звонит телефон. «Мистер Мандела встретится с вами завтра в 11 утра», — говорят мне. «Я готов. Я ждал 27 дней, но я понимаю, что мистер Мандела ждал 27 лет в тюрьме, и я ждал в гораздо лучших условиях». Когда наступает утро, мне остается принять решение, какую из роскошных шелковых рубашек я надену навстречу. Хейзел, одна из моих любимых сотрудниц Парк Хаят, осматривает их все и выбирает самую великолепную. «Вот это подойдет», — говорит она. «В ней вы похожи на Мадибу». Она использует это имя, так называют Манделу в семье, чтобы описать рубашку и объяснить, почему я должен надеть именно ее. Навстречу меня сопровождает один из ведущих южноафриканских бизнесменов, Эрик Малоби, который когда-то тоже сидел в тюрьме на Робен-Айленд вместе с мистером Манделой. Никогда я не испытывал такого приятного напряжения. У меня было несколько встреч с людьми, которых я считал очень важными, но это мистика. Это не похоже ни на что из того, что происходило со мной до этого или после. В моей жизни было несколько героев: моя мать, Майлз Дэвис и Мохаммед Али. То, что я сейчас увижу Нельсона Манделу, воплощение героизма, заставляет меня понять, что это такое, когда душа выходит из тела. Наконец, персональный помощник мистера Манделы, Зельда, приходит, чтобы проводить меня к нему, и говорит, что на встречу с Мадибой мне отведено 15 минут. Я вхожу в дверь, и вот он стоит, прямой, как шомпол. Он выглядит как король, ни больше, ни меньше. Чувствуя мое напряжение, он спрашивает своим величественным голосом: «Крис, почему на вас эта рубашка?» Я полностью расслабляюсь и сажусь напротив него, как меня просят. Ему 86 лет, его движения скупы, но энергичны. Его глаза смотрят изучающе. Это глаза борца за свободу, которому большую часть жизни приходилось смотреть на людей и принимать немедленное решение. Могу ли я доверять этому человеку? Верна ли информация? Стоит ли тратить на это время? Я начинаю свою речь. Американские общественные фонды увеличили ассигнования на выход на новые рынки, но не вложили ничего в Южную Африку. Большое количество бывших бунтовщиков, активистов американского рабочего движения за лишение американских компаний, южноафриканских инвестиций, теперь являются президентами, казначеями и членами правления своих пенсионных фондов. Таким образом, они имеют право оказывать влияние, контролировать и распоряжаться капиталами в миллиарды долларов. Для сравнения, Южная Африка обогнала все другие развивающиеся рынки. Южная Африка недавно отпраздновала десятилетие свободы и демократии. Так же, как когда-то капиталы были использованы для того, чтобы помочь совершиться переменам в Южной Африке, капитал можно снова использовать